84. Леди Лейна Таргариен. Летать Лейне понравилось. В прошлой жизни она на чем только не летала. На парапланах и планерах, на парафаилах 10 и кайтах 11, и, разумеется, на вертолетах и легкомоторных самолетах. При ее профиле по-другому нельзя, так что летала много и не без удовольствия. Однако дракон – это нечто совсем другое. Полет на живом, более или менее разумном существе, как на огромной птице или, вернее, летучей мыши, это оказалось чем-то особенным. В первый раз она поднялась на Визерионе, сидя на нем так, как летала на своем драгоне Дейнерис. Эйгон на своей Риегаль тоже сначала летал без седла, но позже остапорские кожевенники и седельных дел мастера соорудили для них седла по древним валерийским чертежам, усовершенствованным и доведенным до ума ульфом. Теперь седло стало двухместным, поскольку драконы подросли и вполне могли поднять в воздух наездника и пассажира. Во-вторых, у седел появились стремена и привязные ремни, и наконец они обзавелось специальными креплениями для седельных сумм, дорожных мешков и оружия. Оружия они брали с собой много. Дотракийский кавалерийский лук с двумя колчанами стрел, копье, дротики, ну и мечи, разумеется. Лейна носила за плечами две катаны, хотя иногда появлялась лишь с одной, но зато с коротким мечом на поясе, и еще один меч-шпага лежал в специальных седельных ножнах. По совету Рейнис, они сшили себе штаны и куртки из кожи и плотной шерстяной ткани, одеваемые прямо на броню. Куртки имели меховой подбой и престижной капюшон, а на лицо одевалась маска, защищавшая от ветра и холода, и тактические очки, чудо валерийской магии. С таким снаряжением летать оказалось куда комфортнее, но опробовав все это, Лейна поняла пилотов, летавших в самолетах с открытой и необогреваемой кабиной, что было общим местом для авиационной техники 30-х годов 20 века. Не замерзаешь в небе, значит потеешь на земле. После первого полета, вызвавшего у нее пьяный восторг, Лейна стала летать каждый день, над землей и над морем, при свете солнца и в ночной тьме. Летала сама и заставила летать Эйгона и Дейнерис. Надо было приобретать навыки полета в разных условиях и при разном уровне видимости, набивать руку и доводить приобретенные умения до автоматизма, чтобы не думать об управлении драконом в бою. Но, начав летать порознь вместе, они быстро обнаружили, что без связи очень сложно синхронизировать свои действия. Так в их снаряжении появились семафорные флажки, мирийские подзорные трубы, рожки горные и бронзовые тубы, обмотанные цветными лентами, чтобы сбрасывать сообщения тем, кто оставался на земле. Однако пером и чернилами в небе писать невозможно, и в их распоряжении появились угольные палочки, которыми длинное письмо опять-таки не напишешь, но изобразить пару-другую рун вполне. Все это делалось, чтобы подготовиться совсем не к той войне, которую прежде собиралась развязать Дейнерис. 3 недели назад Рейнис удалось пробиться сквозь помехи и передать длинное сообщение. Смысл его сводился к тому, что у нее снова случился пророческий сон, причем сон этот, чего не бывало никогда прежде, повторился 3 ночи подряд, так что игнорировать предупреждение не смог бы даже полный олух. Однако ни умник, ни танк, ни она сама не были ни олухами, ни простофилями, и Фома неверующий, это не про них. Они знали Рейнис и знали, что она не ошибается, и, если она видела великую тьму, которая придет из-за стены, то к этому пророчеству следовало прислушаться. Однако Рейнис видела не только абстрактную тьму долгой ночи, она видела армию вихтов, живых мертвецов, которые преодолеют стену и понесут смерть не только Северу, но и всему Вестеросу, а если замерзнут моря, то и всему Планетусу. Армию нежити поведут в бой белые ходоки, а командовать ими будет король ночи. Впервые за всю свою жизнь Рейнис не только видела будущее, она знала, что живые мертвецы – это вихты, знала, что те страшные существа, словно бы созданные из снега и льда, это белые ходоки, как знала и то, что божество, выступившее против всего живого, зовут король ночи. Это не был бог одного из известных в Вестеросе или из Соси пантеонов. Это было именно божество, не связанное с каким-либо культом, высшее обладающее разумом сила, уже однажды попытавшееся убить все живое на планете. Это произошло в прошлую долгую ночь, но тогда людям удалось отбиться. Они победили, однако не уничтожили врага, и вот спустя то ли тысячу, то ли тысячи лет цикл повторяется. Король ночи собирается предпринять еще одну, возможно, последнюю для людей попытку. Начинается долгая зима, которая принесет с собой не только холода, но и долгую ночь. Под покровом этой ночи вместе с ветрами зимы придет на север армия нежити. Таков был прогноз, и это была скверная новость. Вообще-то, Лина была, если и не атеисткой, то уж точно агностиком 12. В прошлой своей жизни она ни разу не сталкивалась с чем-то, что можно назвать проявлением высшей силы. Не сталкивалась сама и не встречала объективных свидетельств того, что где-то когда-то имело место вмешательство божественных сущностей. В конце концов, все, что могла сделать она или умник, все те чудеса, что творили лепщик или вамп, все это имело в своей основе научно объяснимые факторы. Пусть наука не могла пока воспроизвести полученные эффекты, их, ее и ее прайд, создали люди, а не боги. Здесь же, на планетусе, творилось черт знает что. Боги Валерии, какой-то владыка света Эрглор, древние боги Севера, и все они или, как минимум, некоторые из них, потому что семеро были абсолютно индифферентны к судьбам людей, явно вмешивались в людские дела. Даже то, как ловко провидение признало их всех чистокровными валерийцами, как всплыл из ниоткуда придуманный ими валерийский род викторионов, как практически одновременно по обе стороны узкого моря вернулись к жизни, казалось, навсегда ушедшие из этого мира драконы, все это определенно было делом рук богов. Как минимум, боги древней Валерии в этом точно поучаствовали. Взять хотя бы тот храм на острове в Дымном море. Он был давным-давно разрушен и разграблен, но фигурки драконов, некоторые из которых стоили баснословно дорого, потому что были отлиты из золота или валерийской стали, эти фигурки каким-то чудом сохранились. И вот теперь пророческие сны Рейнис. Совершенно очевидно, что их предупреждают, и понятно, почему именно их. Сейчас в Вестеросе они являются единственными, кто, обладая кое-какой властью и связями на политическом Олимпе, не участвуют в Игре Престолов. Их участие в игре, если они все-таки в нее вовлечены, однозначно прагматическое и стороннее. Они преследуют чисто утилитарные цели и способны подняться над мелочными счетами сильных мира сего и думать на перспективу. И при этом одни они располагают реальной силой, способной сломать тенденцию и победить хаос. У них есть драконы, невероятные личные способности и техника, принесенная из другого мира. Даже сейчас, не будь у них связи с Севером, их планы по завоеванию Вестероса были бы совсем другими. Первоначально планировалось плыть всей армадой или в Дорн, или в штормовые земли. В первом случае к их и так уже 20-тысячной армии могли бы присоединиться дорнийцы со своими 20-25 тысячами войска. И не забываем про трех драконов. Напротив, в штормовых землях их никто не стал бы встречать с распростертыми объятиями, но зато оттуда гораздо ближе идти до Королевской гавани. Идеально было бы высадиться в просторе, но им и так плыть далеко и долго, так что западное побережье Вестероса неудобно для их планов с чисто логистической точки зрения. На самом деле, по той же причине они отвергли идею высаживаться в Дарре или в Белой гавани. Просто невыгодно ни с какой точки зрения. Однако угроза из-за стены снова поменяла их планы. С одной стороны, где-то же им надо было высадиться со всем войском, а с другой, нельзя было забывать про север, потому что первый удар короля ночи обрушится именно на него. Итак, чем мы можем помочь северу прямо сейчас? Открыла военный совет Дейнерис. Только добрым словом, скривил губы Годвин. Да и то, не уверен, что они нас услышат. Мы слишком далеко, и наша магия на таком расстоянии практически бессильна. Дейнерис, как и Эйгон, знала теперь, что у валерийцев есть нечто вроде стеклянных свечей. Такое не скроешь. Знали об этом они, знали Арья и Маргери, знал вернувшийся недавно на север Роб. Это был круг посвященных, но только валерийцы знали о спутнике и радиосвязи, которая, и в самом деле, работала на таком огромном расстоянии, как Бог на душу положит. Вопрос, который из богов? Ответа не было, но Лейна втихомолку молилась Платиновой в Хагар. У нее тоже, как и у Дейнерис, был теперь свой собственный молитвенный уголок, только она это не афишировала. Ее уголок хранился в обычное время в одном из сундуков. Складная полка, ароматические свечи в бронзовых фигурных подсвечниках и статуэтки драконов. Золотой балерион, платиновая в Хагар, серебряная Мероксис и отлитая из валерийской стали Сиракс. «Я предлагаю разделиться», — вступил в разговор Ульф. «Основные силы пойдут прямым маршрутом в Дорн, с заходом на летние острова», — добавил Эдвин. «Точно так», — кивнул Ульф, «но о Дорне мы поговорим отдельно. Сейчас речь о второй группе. Я предлагаю послать отряд из 15-20 кораблей через Дымное море. Причин две. Во-первых, мы видели там Смоляное озеро, а близ него есть источник сырой нефти 13. Нефть – это каменное масло, пояснил он тем, кто не был знаком с этим валерийским словом. «Зачем нам нужна эта твоя нефть?» – спросил Арья, тоже участвовавшая в военном совете. «В худшем случае, сделаем из нее валерийский огонь. Его еще называли жидким огнем 14, а в лучшем – напалм 15. Напалм – это очень жаркий жидкий огонь. О том, что вихты и белые ходоки боятся огня, драконового стекла и валерийской стали, им сообщила Рейнис, откопавшая какие-то древние записи в библиотеке Винтерфилла. Так что слова Ульфа имели смысл. «Серую я там тоже видела», – кивнула Лейна. «Годная идея. И, если уж тащиться через дымное море, может быть, наведаемся в наш родовой замок». Родовым замком Иллирионов было решено именовать замеченный спутником большой клад, расположенный на мысу одного из островов. Но там надо было работать очень быстро из-за высокой концентрации газов, выходящих рядом с этим местом прямо из-под воды и заставляющих море буквально кипеть. Однако, учитывая сигнатуру отраженного сигнала, там должно было быть дофига валерийской стали, что в нынешней ситуации многократно повышало значимость клада. «Да, пожалуй», – кивнул Годвин, соглашаясь. «Но риск велик. Думаю, что смогу соорудить респираторы», – задумался Ульф. «Хлопок есть, шерсть, каркас можно сделать из медной проволоки. Тактические очки, респираторы, полотняный комбинезон, сапоги, перчатки. Вполне. Значит, с этим решили», – подытожил Виктор. «Но если флотилия пойдет на север, то перед броском на Белую гавань можно закупить продовольствие в Браавосе. Лишним тоже не будет. Тогда, может быть, послать больше кораблей?» Эйгон задал правильный вопрос, но он все-таки мальчишка. «Ведь сам же плыл через дымное море. Неужели не понимает? Я помню, вы рассказывали, что плавание через дымное море – это трудный и опасный маршрут», – неожиданно подала голос Дейнерис. «Тогда, чем больше кораблей, тем выше вероятность часть из них потерять. Вот же умница». «Так и есть», — подтвердил ее предположение Ульф. «Поэтому максимум 20 кораблей, но лучше все-таки 15. Будет легче провести без потерь. Надо полагать, с караваном пойдете вы с Эдвином», — снова взял слово Годвин. «Я с вами», — сразу же выкрикнул Арья. «Хочу домой». «Извини, но не получится», — покачала головой Дейнерис. «Почему?» «Потому что, если мы идем через Дорн, то нам придется заключать соглашение». «Хотите выдать меня замуж?» – поняла Арья. «Ну, почему я? А кого еще?» – строго посмотрела на нее Дейнерис. «Мой брат был сговорен с Арианной Мартилл, но он мертв. Эйгон женат. Остаетесь только ты в качестве невесты для Тристана Мартилла, но ты не Таргариен, значит, нам придется подсластить пилюлю и женить Ульфа на принцессе Арианне. Все-таки он брат моей сестры, родня Таргариенам. Два брака по цене одного», — хмыкнул Ульф. «Да, не куксись ты так, красотка. Брак — это даже интересно». «Ну, да», — фыркнула Арья, — «не тебе же рожать. Посмотри на Сансу и Маргири», — предложил Годвин. «Поговори с Маргири, уверен, она приведет несколько сильных аргументов за то, чтобы выйти замуж». «Значит, флотилию поведу один только я», — грустно подытожил Эдвин. «Больше некому», — пожал плечами Годвин. «А корабли потом возьмешь в наем. Закупишь продовольствие и зафрахтуешь корабли». На этом дискуссия закончилась, поскольку вопрос был решен. Один ладья, дубас, древнерусское и поморское парусно-весельное морское и речное судно, предназначенное для гражданских и военных целей. Также это название применяется к подобным по конструкции судам древних египтян, викингов. Два драккара являются более крупными аналогами другого типа военных судов викингов, сники. Сники имели меньший размер и меньшую команду, до 60 человек. Приводились они в движение также прямоугольным парусом, имели до 25-30 пар весел, и в открытом море могли развивать скорость 15-20 узлов. Три, чтобы не множить сущности, представим, что, с одной стороны, Дейнерис еще не пошла войной на Юнкай и Мерин, а с другой, это как раз период дикости драконов. И драгон успел уже занести Дейнерис к дотракийцам и вернуть ее обратно. 4. Модус операнди – латинская фраза, которая обычно переводится как образ действия и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. 5. Как в Камасутре. 6. Любовь втроем – эфрм нагитрейс, буквально – хозяйство на троих. 7. Гимнасий – воспитательно-образовательное учреждение в Древней Греции. В гимнасии сочетались элементы общеобразовательного курса – обучение чтению и письму, с интенсивным курсом физической подготовки, гимнастики. Атени в Древнем Риме и Византии, высшие учебные заведения. Для примера, Атини в Ферраре, учебное заведение эпохи Возрождения. Атини – первоначальное название лицеев во Франции, в период французской революции до 1803 года. 8. Ферраньерка – женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужина или розетка из камней, надеваемая на голову и спускающаяся на лоб. Ферраньерки известны с эпохи Возрождения. 9. Серф – крестьянин, находившийся в личной и поземельной зависимости от феодала, в средневековой Западной Европе. 10. Парафаил – ангел. Парафаил – мягкое тканевое оболочковое крыло, надувающееся через воздухозаборники набегающим потоком воздуха. Подъемная сила создается благодаря обтеканию профиля крыла встречным потоком воздуха. Этим термином часто называют бескаркасный тип кайта. 11. Кайт – ангел. По верките буксировочный воздушный змей, большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу. Также кайтом называют и его уменьшенную версию, предназначенную для обучения управлению кайтом и развлечений, пилотажный кайт. 12. Агностик – это человек, который не отрицает существование богов, но и не утверждает его, поскольку убежден в том, что первичное начало вещей неизвестно, так как не может быть познано, либо на данный момент развития человечества, либо вообще. 13. Выходы нефти на поверхность – не редкость. Например, около Агригента, Северная Италия, нефть, добываемая из источников, применялась для освещения еще до нашей эры. Небольшие нефтяные источники были разбросаны здесь на обширной площади между городами Болонья и Генуя. 14. Имеется в виду греческий огонь, или жидкий огонь, горючая смесь, применявшаяся в военных целях во времена Средневековья. Наиболее вероятными компонентами греческого огня были негашеная известь, сера и сырая нефть или асфальт. Также в состав мог входить фосфит кальция, который при контакте с водой выделяет газ фосфин, самовоспламеняющийся на воздухе. 15. Напалм – загущенный бензин, горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнеметных смесей, используется как оружие. Напалм легко воспламеняется, горит относительно медленно, скорость сгорания зависит от вязкости, выделяя густой черный дым. Температура пламени 500-900 C в зависимости от вида горючего, благодаря своей гелеобразной консистенции хорошо прилипает к поражаемым объектам, в том числе и вертикальным поверхностям. Глава 9. Глава 9. 300 год ЗВ. 9.1. Леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. У Старков есть девиз «Зима близко», то ли предупреждение, то ли констатация факта. Наверное, у разных Старков по-разному, а для кого-то это вообще всего лишь слова, но суть в том, что зима приходит всегда, такова ее природа, пришла она и на этот раз, та самая, долгая, о которой предупредили мистеры цитадели, которой пугало детишек старый НН, ужасы которой грезились Рейнис в ее вещих снах. Зима уже захватила север и неумолимо двигалась на юг, подминая под себя речные земли. Погода окончательно испортилась, стояли сильные холода и дули жестокие ветры, снег шел часто и подолгу, иногда прерываясь на часы или дни, а затем валил снова или превращался в ледяной дождь с зимней грозой. Временами дороги становились абсолютно непроходимыми, но движение по ним все же не прекращалось, хотя и стало отчаянно трудным. Однако это было необходимо, и люди шли. На стену отправилось около 1500 попавших в плен железнорожденных, 2000 западников и 1000 штурмовиков. Это укрепило гарнизоны всей еще не полностью заселенных башен и крепости и позволило оживить брошенные. Но это же остро поставило вопросы снабжения. Ночная стража уже долгие годы находилась в упадке, и ее запасов, рассчитанных на малое число ворон, стало не хватать. Поэтому из Винтерфилла, Дредфорта и Белой гавани на север потянулись длинные караваны телег и фургонов. Это везли на стену строительные материалы, железо и продовольствие, древесный уголь и смолу. Другим способом доставить в сторожевые башни все необходимые были корабли и лодки. Корабли подвозили запасы к устьям все еще не замерзших рек, а дальше люди пробивались на север на больших лодках. Из Белой гавани по Белому ножу до Длинного озера и дальше на подводах к последнему очагу, из Бараньих ворот по сломанной ветви до Хорнвуда, из Ледяной заводи по реке Последней к последнему очагу, а на западном побережье от острова Медвежий через Ледяной залив прямо в западный дозор у моста. Рейнис летала над этими местами каждые 2-3 дня, проверяя, как идут дела в замках и укрепленных деревнях, что творится на дорогах и судоходных реках, и что происходит на стене и сразу за нею. Летать в глубину земли за стеной она не рисковала, помня предупреждение, прозвучавшее в одном из ее вещих снов, но знать, что происходит в непосредственной близости к 500-километровой ледяной стене, было необходимо. Квинтон со своим Караксисом оставался пока в речных землях. Война там из горячей фазы перешла в холодную. Роб, учитывая обстоятельства, вынужден был отвести почти половину своей победоносной армии обратно на север. Потрепанная армия Джейми Ланнистера, боясь флангового удара из простора, отошла в королевские земли, а порядок в речных землях и на западе поддерживали армии речников и северян, поддержанные экспедиционным корпусом долины. Аренов удалось перетащить на свою сторону, когда по примеру древней воительницы Рейнис в Орлиное гнездо наведался Квинтон, не один, а на драконе. После этого лорду Бейлишу, женившемуся на Лизе Эррин, не оставалось ничего другого, как присоединиться к коалиции, тем более что этого давно хотели многие рыцари долины. Объединенные силы достаточно быстро добили Ланнистеров, заняв утес Костерли и большинство их замков. В результате, на западе Ланнистеры кончились, во всяком случае серьезные игроки, а не дальняя их родня, которой в Ланниспорте и окружающих утес городах всегда было полным-полно. А вот в Королевской гавани их все еще было пятеро, Киван, Серсе, Джейми и их дети, по недоразумению носившие фамилию Баратион. И еще один Ланнистер прибился к Дейнерис и даже стал на какое-то время ее десницей. Но, увы, Эйгону и его женам он в этой должности ни хрена не сдался. У них для этого есть Ульф и Годвин, да и сами не дураки. Так что длань десницы носит теперь Годвин, а Тирион просто ошивается при дворе. Говорят, злится, пьет и сквернословит, и все время пытается очернить Лейну. Эйгона он задевать боится, все-таки Таргариен, хотя и намекает на то, что с происхождением короля не все чисто, однако не на тех нарвался. Лейна его поймала на клевете и оговоре и притом сделала это прилюдно, а потом спросила, что он предпочитает, дуэль равных или она его просто отмудохает. Ланнистер, понятное дело, попытался уклониться, сославшись на то, что он не муж, а всего лишь полумуж, на что Лейна ответила просто и без затей: «Ты, Тирион, полумуж, а я вовсе не муж, так что мы в равных условиях». В общем, привела и его, и Джараха Мормонта, который тоже попробовал вернуть себе право голоса, к повиновению. И на этом конфликт был в целом исчерпан, а не в целом он был уже никому не интересен. Какая разница, о чем там думают эти двое, лишь бы не гадили. В принципе, если бы не опасность, исходящая от короля ночи, добить Серсию не стало бы проблемой. У нее остались только королевские и штормовые земли, потрепанная армия Джимми, 10 тысяч наемников из Эссоса, купленных ее отцом, пока он был еще жив, и 3-4 тысячи железнорожденных, бежавших к ней со своего архипелага. Армия немалая, где-то под 35 тысяч человек, но, объединившись с простором, ее все равно можно было бы смять. Однако теперь это будет забота Триумвирата, когда они доберутся наконец до Вестероса. Плыть им, насколько понимала Рейнис, далеко и долго, а, учитывая, что они идут великой силой, флотом в 350 кораблей, идти им до Дорна, как минимум, пару месяцев, и это при том, что моря с наступлением зимы стали сильно неспокойными. Подумав о морях, Рейнис бросила взгляд вниз. Она летела над Тюленьим заливом в восточный дозор у моря. За последние сутки она облетела практически все основные поселения острова Скагас. На острове издавна добывали обсидиан, который в южных королевствах Вестероса называли драконьим стеклом. Бедные жители Скагаса, где даже лорды жили едва ли не в землянках, использовали бутылочный камень один для изготовления инструментов и оружия. То же самое, как рассказал ей лорд Магнар, делают и одичалые за стеной. У них, за отсутствием металлов, все еще длится неолит-2 с его примитивными орудиями труда и не менее примитивным оружием, копьями и палицами, которые заменяют им мечи и топоры. Сейчас на острове идет интенсивная добыча драконьего стекла, во-первых, потому что магнары помнят, что им можно убить белых ходоков, а во-вторых, потому что старки платят за обсидиан сталью и бронзой, а также зерном, ячменем и проса. Впрочем, со Скагаса, как и в прошлом, на север и на стену идут тюленьи шкуры и тюленьи жир 3. В общем, Рейнис проинспектировал остров и теперь летела на стену, чтобы взглянуть на армию одичалых, собранную королем за стеной. Посмотрев вниз, она увидела бурное море и мотающиеся на волнах льдины, отколовшиеся от берегового припая. Погода не баловала, но, к счастью, Подросший Мероксис непогода с ее низкими температурами и сильным ветром была нипочем. Пока Рия не сообщалась с лордами Магнаров, драконица в волю поохотилась, поймав и сожрав 10-метрового кита. Сама она уже вплотную приблизилась к 20-метровой отметке, а размах ее крыльев попросту внушал ужас. И это, не говоря уже о пасти, а пасть у Мероксис была зачетная, и вскоре Рейнис в очередной раз убедилась, какое впечатление ее девочка производит на незнакомых с ней людей. На знакомых, впрочем, тоже, если они встречаются с ней нечасто. Дозорные на стене ее уже видели, но каждый раз реагировали одинаково. Их начинала бить крупная дрожь. «Добрый день, господа!» — поприветствовала она их, спустившись из седла. Задача, к слову сказать, отнюдь непростая. Мероксис вымахала так, что подниматься в седло и спускаться из него означало взбираться сначала по крылу, а потом по выступающим из шеи дракона шипам, подтягивая себя затем на руках в седло, и наоборот, сверху вниз тем же манером. И это ведь не предел роста. Адаммас писал, что до первого максимума потомки первых добираются за 9-12 месяцев, а потом уже растут и растут, не так быстро, но зато всю жизнь, а это, считай, лет 300 с гаком. Первый же максимум, это порядка 30 меров от пасти до кончика хвоста и почти вдвое больше в размахе крыльев. Однако Мероксис до этих размеров пока явно не дотягивает. Придется ей еще подрасти, а это время, которого может просто не хватить, и мяса в таких объемах, что иди еще найди столько. Было бы лето или, хотя бы осень, но сейчас зима, без кормится. Оленей и кабанов в лесах стало меньше и искать их приходилось дольше. Рыбой такую махину уже не накормишь, а киты попадаются в море не каждый день. Впрочем, пока не прекратилась навигация в узком море, мясо для драконов регулярно поступало в Белую гавань, куда, если ничего не попадалось в лесах, горах и на ближайших побережья, они летали раз в 3-4 дня. Драконы едят много, это так, но они могут запасать энергию впрок. По-настоящему голодной Мероксис становилась только на 5-6 день вынужденного поста. Правда, Адаммас писал, что после больших сражений и очень долгих перелетов в трудных метеоусловиях, на драконов нападает настоящий жор. Так что древние валерийцы после сражений с гискарцами обычно отдавали своим драконам пленных, чтобы те восполнили потраченные силы. Рейнис уже думала об этом и пришла к выводу, что она поступила бы так же. Впрочем, она так и поступала, уже четырежды позволив Мероксис пообедать побежденными врагами. На людей она после этого бросаться, как на добычу, не начала. Людоедом не стала, но зато резко поумнела, да и подросла чуток. Итак, она внимательно следила за реакцией братьев дозора. Задание, которое она им поручила дней 10 назад, судя по всему, было выполнено, и сейчас этих хмурых мужчин явно обуревали противоречивые чувства. «Я вернулся только сегодня утром», — заговорил, наконец, один из мужчин. Кажется, его звали Игмундом Таарсеном. В прошлом он был разбойником и убийцей, но 20 лет, проведенные им на стене, сделали из этого ублюдка лучшего разведчика в восточном дозоре у моря. Манс-налетчик встал лагерем в 3 днях пути к западу от нашей башни. Такое впечатление, что он собрал всех, кто может идти. Я видел в его лагере тиннов и лунопоклонников, и там определенно были людоеды. Честно сказать, миледи, я никогда не верил в то, что дальше на север живут великаны, но должен признаться, я их видел. В лагере Манса есть великаны и мамонты, и не только. Я никогда даже не слышал, что кто-нибудь способен подчинить себе белых и пещерных медведей и саблезубых снежных котов, но и они есть в лагере одичалых. Ты говорил с Мансом, именно ради ответа на этот вопрос Рейнис прилетела в эту цитадель. Да, я с ним встречался и говорил, подтвердил ее предположение разведчик. Манс повторил мне все ту же историю. Говорит, что с севера идет смерть. Король ночи поднял армию нежити. Как, по-твоему, это может быть правдой? Вы сами знаете, миледи, я ненавижу одичалых и не склонен верить предателю Мансу. Но в этот раз, похоже, он говорит правду. За последние 2 месяца разведчики уже несколько раз встречали большие группы вихтов и, как минимум, 5 белых ходоков. На реке Оленей Рог, на кулаке первых людей и на воющем перевале. Такое впечатление, что это были или разведчики, или авангард большого войска, вернее, нескольких армий, которые идут к нам с разных направлений. Об этом же мне сказал Манс. Он готов с вами встретиться, миледи. Встреча завтра в полдень у расколотого дерева. Это вот здесь. С этими словами он передал ей кусок тонко выделанной шкуры какого-то зверька, на которой тушью нарисовал кроки местности и пометил примерные расстояния. «Спасибо, господа», — поблагодарила Рейнис мужчин. «Завтра вечером встретимся здесь же, тогда и поговорим. Вот же хрень какая», — подумала она, возвращаясь к Мероксис. Только слезла и опять взбираться наверх. Размеры Мероксис были и благом, и злом. Правда, злом маленьким, а благом большим, и все-таки каждый раз взбираться на эту громадину, чтобы надрать кому-нибудь задницу, а затем спускаться вниз, будучи уставшей и замерзшей, то еще развлечение. Но Рейнис роптала только в душе, никогда не произнося своих стенаний вслух. И сейчас она молча взобралась в седло и мысленно попросила драконицу отнести ее куда-нибудь в тихое и глухое место, чтобы разбить там палатку, разжечь костер и сварить себе кулеш из проса, сала и тонко наструганной вяленой оленины. Поесть, забраться в палатку, завернуться в меховой плащ и поспать хотя бы 6 часов. Ее сотворили, конечно, двужильной и неутомимой, но устает даже металл, а она все-таки сделана из плоти и крови, и уже очень давно, долгие месяцы, не знала, что это такое, размеренная обычная жизнь. Все ее дни были посвящены тому, чтобы подготовить север к войне с королем ночи. 9-2 леди Лейна Таргариен. Замок Солнечное Копье был построен на оконечности полуострова Перебитая Рука. Очень большое и по-своему красивое сооружение с башнями, шпилями и куполами, возвышающимися над зубчатой крепостной стеной. Флотилия подходила к замку и расположенному рядом с ним городу Тенистой с юга, так что Лейна, стоящая на шканцах 4, хорошо видела из-под нижнего края парусов песчаный берег, стену, крепостные башни и все остальное, что поднималось над кромкой относительно невысоких стен. Со стороны моря атаковать резиденцию Мартиллов и примыкающий к ней город было бы самоубийством. Мелководье и рифы не позволяли приблизиться к берегу настолько, чтобы произвести высадку, поэтому и стены со стороны моря были ниже тех, что защищали сначала основание полуострова, а затем последовательно водные сады, тенистые и, наконец, сам замок Солнечное Копье. Порт находился с северной стороны от города в заливе Клинок Немири, так что корабли должны были обогнуть полуостров с востока. В общем, пока дошли до порта и причалили, Лейна любовалась видами города и замка, открывавшимися с разных ракурсов. В замке о них уже знали и наверняка готовились к встрече. 2 дня назад они с Дейенерис и Эйгоном там уже побывали. Вернее, побывала одна Дейенерис, а Лейна и Эйгон в это время кружили над городом, замком и портом. Бурерожденная провела тогда краткие переговоры с принцем Дараном, поставив его в известность, что ее армия собирается высадиться в Дорне. Вообще-то, по первоначальному плану флотилия, пополнив в Дорне запасы воды и продовольствия, должна была пройти через ступени и, обогнув полуостров Перебитая Рука, произвести высадку в штормовых землях. Однако дарнийцы сообщили, что там уже высадилась армия во главе с принцем Эйгоном Таргариеном, который провозгласил себя королем 7 королевств. Дейенерис не стала спорить, сказывалось их с Эйгоном благотворное влияние, и сказала, что она сама замужем за принцем Эйгоном. Однако ее принц, младший и единственный выживший сын принца Ригора, вон он кружит на драконе со своей 2-й женой Лейной, показала она Дарану 2 драконов, зеленого и белого, как раз пролетевшими над Солнечным Копьем. Впрочем, добавила она, если тот Эйгон, что высадился в штормовых землях, действительно мой старший племянник, я буду этому, разумеется, рада. Она сказала это, по видимости, спокойно. Во всяком случае, так утверждала она сама, и Лейне хотелось верить, что именно так все и произошло, потому что, вернувшись на флагман, Дейенерис только что молнии не метала. Она была не просто зла, ее охватило бешенство. Пока она выживала, как могла, без помощи и поддержки, одна среди врагов, этот юный гриф жил припеваючи под охраной золотых мечей, всячески опекаемый старым грифом, оказавшимся беглым десницей Ириса 2 Джоном Коннингтоном. В общем, настоящий он или нет, решено было его не игнорировать, но объяснить, чтобы забыл о Железном Троне. У них целая семья Таргариенов, драконьих всадников, а он один и драконов у него нет. Лейна же, считай, приняла заказ. Если этот паренек не угомонится, то уже не важно, Эйгон ли он или самозванец, она его уберет так, что никто об убийстве даже не подумает. В конце концов, у нее есть семья, муж, сестра и ребенок, и есть особые способности. Кто, если не она? Переговоры с Дараном и новая информация, имея в виду юного грифа, привели к тому, что было решено идти морем до реки Железной, устье которой располагалось несколько западнее Айронвуда, а оттуда двигаться по суше через Принцев перевал на Ночную Песнь и далее, свернув на запад, идти к Хайгардену. Однако 5 кораблей зайдут в Солнечное Копье, чтобы позже догнать основные силы, скорее всего, уже вместе со всем Дарнейским флотом. Так что сейчас им предстояли переговоры, а несколько позднее 2 свадьбы. И тогда уже они усилятся за счет дарнейцев настолько, что юному грифу, который успел заслать в Солнечное Копье своих послов и даже грозился прибыть туда лично, придется сильно подумать о том, стоит ли игра свеч. В порт заходили как-то буднично. Порт он и есть порт, хоть по эту сторону узкого моря, хоть по ту. В принципе, можно было бы подняться в небо на Визирионе, но принц Даран настоятельно, хоть и очень вежливо, просил прибыть в замок, как все, то есть верхом на коне. Лошади их уже ожидали. Красивые, тонконогие скакуны пустыни под дорогими седлами из драгоценной серебряной сбруи. Дейнерис была в одном из своих дивных шелковых платьев, пошитых по моде Валантиса и залива работорговцев, а вот Лейна красовалась в облегченном доспехе с валерийским длинным мечом за спиной и коротким в ножнах на поясе. Однако косу она заплела и уложила точно так же, как ее сестра Дейнерис. На самом деле у той тоже была валерийская броня еще из земных запасов с аутентичной валерийской кольчугой, мечом и кинжалом, но из всего этого великолепия она прихватила с собой только кинжал, висевший сейчас на ее пластинчатом золотом поясе. В красивом восточном платье была также еще больше похорошевшая после родов Маргери, а вот Айгон, Годвин, Ульф и Арья Старк были, как и Лейна, в облегченной парадно-выходной броне. Далее был едва ли не триумфальный проезд по улицам Теневого, радостные крики шумной разношерстной и разноцветной толпы, цветы, буквально море самых разных цветов, и эта пустыня, и, наконец, замковый мост, отворяющиеся тяжелые створки главных ворот, и вся их кавалькада с оруженосцами, телохранителями и слугами въезжает под звуки труб в большой парадный двор Солнечного Копья. Первой спешилась Дейнерис, за ней они с Айгоном, и вот уже они втроем идут навстречу выстроившимся перед ними гостеприимным, но явно чем-то озабоченным Мартеллом. Страдающий от подагры принц Даран по случаю прибытия столь важных гостей стоит на своих двоих. По левую руку от него расположился его младший брат принц Эберин, высокий, худощавый и по-своему красивый мужчина с хищным взглядом темных глаз, а по правую руку встала невысокая очень красивая девушка, принцесса Арианна Мартелл, старшая дочь-наследница правящего принца Дорна. Рядом с ней пристроился ее младший брат 13-летний принц Тристан. Они образовывали первую линию обороны, поскольку это была, так сказать, центральная группа встречающих. Второстепенные члены семьи собрались за их спинами. Прямо за спиной принца Аберина Лейна увидела высокую черноволосую женщину, которая, судя по данным разведки, являлась Илларией Сент, официальной фавориткой принца Аберина и матерью 3 его дочерей. Впрочем, девушек, собравшихся за спинами принца и его гражданской жены, было гораздо больше. По всей видимости, это были многочисленные дочери любвеобильного принца, которых в Дорне называли песчаными змейками. Всех их Лейна знала только по описаниям, но полагала, что узнала каждого. Однако рядом с главной группой, хоть и чуть в стороне, стояли двое неизвестных ей людей. Немолодой рыцарь в доспехе и молодой человек в роскошных одеждах. Отождествить их с кем-нибудь, о ком ей докладывали разведчики, она не могла. Впрочем, у Лейны имелось предположение, как минимум, относительно юноши. Белые волосы и темные, скорее всего, индиговые, глаза как будто намекали на то, что перед нею тот самый юный гриф, который то ли старший брат ее Айгона, то ли самозванец. «Пожалуй, я права, и это он», — кивнула она мысленно. «Тогда тот хмурый длинноносый мужчина, что стоит за его правым плечом, это, скорее всего, Джон Коннингтон, подходит под описание». Между тем, из-за их с мужем и сестрой спин появилась мисс Сандея и своим хорошо поставленным голосом объявила, что перед Мартеллами стоит Дейнерис Бурерожденная королева Андалов, Райнаров и первых людей, а также ее законный супруг король Айгон и его вторая жена королева Лейна. Все поклонились, выразив улыбками радость встречи. Не рады были одни лишь юные старые грифы, и не успели начаться взаимные представления и знакомства, как не в меру темпераментный, возможно, Таргариен встрял в разговор. «Прошу прощения, принц Даран», — выступил он вперед, — «я думаю, случилось недоразумение. При всем моем уважении, тетушка, вы не можете быть королевой, поскольку наследником, а значит и королем семи королевств являюсь я, Эйгон Таргариен, сын принца Рейгара и принцессы Эли. Все замерли. Дайнерис напряглась и, словно бы, выросла. Ее Эйгон тоже напрягся и с силой сжал челюсти. Проблема, в принципе, была им известна. О ней сообщила Дайнерис, посетившая Солнечное Копье несколько дней назад. И, разумеется, они этот вопрос уже обсуждали, но никто не предполагал встретить юного грифа в первый же день столь важного визита. Не предполагали и были не готовы. Но, к счастью, у них был Годвин, который тут же взял инициативу на себя. «Не думаю, что это хорошая идея начинать знакомство с конфликта», — сказал он, выдвигаясь вперед и становясь рядом с Лейной. «Разрешите представиться, дамы и господа, я принц Годвин Викторион, родной брат Бартимаса Викториона, короля Аквасдена, последнего оплота Валерии». Это представление произвело на незнакомых с Годвином людей сильное впечатление. О нем здесь наверняка слышали и знали, что он дружил с покойным лордом Старком и почившим в Бозе королем Робертом Баратионом, победил в нескольких турнирах и женился на Маргарите Реллу. Его слова, помноженные на его внешность, произвели должный эффект на всех, кроме юного грифа, который, похоже, не знал предыстории истории. «Вы насмехаетесь над нами», — воскликнул он. «Все знают, что рок Валерии случился более 300 лет назад. О каких королях вы говорите? Если вы чего-то не знаете», — снисходительно улыбнулся Годвин несдержанному юноше, — «это не значит, что этого нет. Я бы не хотел начинать выяснение отношений прямо здесь, но, раз уж вы так настаиваете, я с позволения принца Дорана кратко опишу возникшую здесь крайне неловкую ситуацию. Вы, как я понимаю, тот, кого еще недавно называли юным грифом, а сейчас вы объявили себя чудом выжившим сыном принца Рейгара Эйгоном. Не смею оспаривать это утверждение, но вот, что я знаю. Королева Дейнерис привела в этот мир драконов. Не вы, а она. Ее муж сын принца Рейгара и принцессы Лианны. Его происхождение подтверждено документами и свидетельскими показаниями, и его принял дракон. Его жена Лейна происходит из знатного валерийского рода Эллирионов, и ее тоже принял дракон. Дейнерис, Лейна и Эйгон – драконьи всадники. У них три дракона, у вас ни одного. Подождите, милорд. Поднял он руку, останавливая готового возражать, возможно, Таргариена. Моя племянница принцесса Рейнис вышла замуж за Роба Старка и теперь является леди Винтерфилла, но дело не в ее титуле, а в том, что ей тоже удалось вернуть в мир двух драконов. На одном теперь летает она, а на втором ее кузен, другой мой племянник Квинтон Викторион. Таким образом, в нашей семье 5 драконов и 5 драконьих всадников. Мне продолжать? Не надо. Это уже был принц Даран. Прошу простить нас за эту сцену, ваше величество, поклонился он Дейнерис. Принц Эйгон, прошу вас, оставьте ваши разногласия на потом, не здесь и не сейчас. Такого рода дискуссии лучше вести не на публике и в спокойной обстановке. А пока давайте продолжим представление. Лейна не без удовольствия отметила, что грифа владыка Дорна титуловал принцем, а Дейнерис назвал королевой. Это был хороший знак. По-видимому, Даран вполне проникся словами Годвина. Неважно, истинный ли перед ними Эйгон Таргариен или нет. Важно лишь то, что у Дейнерис 3 дракона и еще 2 у Викторионов. Эйгон и завоевал Вестерос, имея лишь 3 драконов. 5 драконов – это уже абсолютная власть. Я рада, что ты это понимаешь, принц Даран, усмехнулась Лейна мысленно. Но вот, что плохо. Юный гриф, похоже, недоговороспособен. Он мыслит совсем в других категориях, и это может стать проблемой. К спору с как бы Эйгоном вернулись в тот же день ближе к вечеру. И спорить, что характерно, пришлось ей. А дело было так. Молодой гриф хоть и кривился, но вынужден был временно поутихнуть, чтобы не поссориться с главой дома Мартиллу. Небольшой конфликт возник лишь во время рассадки за пиршественным столом. Возможно, Таргариен требовал усадить его рядом с Дейнерис, и тогда Лейна уступила ему свое место, так что бурерожденная оказалась между двух Эйгонов, с одним из которых, но не с мужем, Лейне предстояло сидеть рядом. Но ей это даже понравилось, потому что появилась возможность изучить молодого и старого грифов, между которыми она оказалась, ну и потроллить их немного. Не без этого. «Спасибо, что уступили», — галантно заметил лорд Коннингтон, усаживаясь по левую руку от нее. «Некоторым мужчинам легче уступить, чем объяснять, что не хочешь», — хмыкнула она и с удовольствием заметила, как перекосилось лицо старого грифа и покраснел молодой. «Оба два не умеют держать удар», — отметила краем сознания. «Этим можно будет воспользоваться. Возможно, даже прямо сейчас. Леди Лейна, Попробовала Игон номер два зайти с другой стороны. Почему в отличие от других женщин вы носите не платье, а воинский убор? Наверное, милорд, вернула она ему, воспользовавшись тем же титулованием, что и он. Это потому, что за этим столом сейчас есть только три мужчины, которым я могу уступить в поединке. Это принц Эберин, его величество Игон, мой супруг и мой родич принц Годвин. То есть, меня вы серьезным соперником не считаете? Обиделся, возможно, Таргариен. Так и есть, милорд, улыбнулась она. Я видела, как вы двигаетесь, и это сказала мне все, что требуется знать о вашем искусстве мечника. Почему именно мечника? Нахмурился парень. Только потому, что я ношу меч, соображает медленно. Для секиры вы слабоваты, пожала она плечами. Для клевца слишком, лорд, а для копья. Посмотрите, как двигается принц Эберин, и почувствуете разницу. Вы хотите меня оскорбить? Нахмурился как бы Игон. Я всего лишь сказала правду, милорд, мило улыбнулась Лейна. И тут Коннингтон, наконец, не выдержал. Вы говорите с королем, встрял он. Имейте уважение, вы говорите с королевой, лорд Коннингтон, холодно ответила она. И, если вашему воспитаннику я могу простить несоблюдение приличий, ведь, возможно, он брат моего супруга, то вам я этого не позволю. Или принесите извинения, или прольется кровь. У вас лунные дни, ухмыльнулся самоуверенный кретин. Достаточно, Коннингтон, вы меня оскорбили, и я вызываю вас на дуэль. Встала она из-за стола, отодвигая стул. Я с женщинами не дерусь, скривил рот в годливой улыбке старый гриф. Ваше величество, встал со своего места Годвин, позвольте мне убить негодяя. Не стоит, покачала она головой, я сама справлюсь. Коннингтон, повернулась она к старому грифу, или вы принимаете вызов, или я в присутствии всех этих леди и лордов объявлю вас трусом и лжецом, а вашего воспитанника самозванцем. Выбор за вами. И да, хотелось бы уточнить, мы бьемся до смерти. Что ж, леди, раз вам так хочется, Коннингтон тоже встал. С удовольствием заткну ваш грязный рот. Держите себя в руках, лорд Коннингтон. Повысил голос принц Даран. Вы находитесь в моем доме, здесь никогда не оскорбляют женщин. Покиньте замок, принц. Повернулась к нему Лейна. Вы хотите спасти шкуру этого шелудивого пса? Я требую удовлетворения. Я тоже, поддержала ее Дейнерис. В противном случае нам придется сегодня же покинуть Дорн. Такие оскорбления смываются только кровью. Да будет так, устало откинулся Даран на спинку кресла. Но я прошу заменить формулу до смерти на формулу до первой крови. Вы хозяин, улыбнулась Лейна, ваше право, а мое право, убить Коннингтона одним ударом. Первая кровь станет для него последней. Первая кровь, телепатировал ей Ульф, она же последняя. Если справишься, Дорн наш, считаешь, не потяну? Лейна сбросила верхний кафтан, стащила через голову тунику и начала стягивать с себя кольчугу. «Давай помогу». Подошла к ней Дейнерис. «Спасибо. Зачем вы снимаете кольчугу?» Даран старательно обходил вопрос с титулом. «Она могла бы вам помочь или помешать», впервые подал голос ее Эйгон. «Лейна лучше знает, что ей нужно против Коннингтона. Тем более, этот человек не кажется мне опасным соперником». Теперь ситуация становилась и вовсе неприличной. Коннингтон броню снимать не стал, и более того, принял у оруженосца щит. Его меч был огромен, а сам он больше, чем на две головы возвышался над Лейной. Между тем, в дальнем конце зала для них освободили место, и Лейна обнажила свои мечи. Короткий, вакидзаси 5 и длинный, катану 6. Коннингтон бросил на нее насмешливый взгляд и позволил оруженосцу надеть на себя шлем. «Храбрец, ну, что Коннингтон, страшно тебе?» Улыбнулась она. «Вы безумны, и это не лечится. Как скажете, сир». И в этот момент Годвин, взявший на себя роль рефери, дал отмашку. «Ну, что сказать, бывший десница был совсем неплох для своих лет. Все еще силен и, вероятно, достаточно вынослив. Зато он уступал ей в скорости и в технике. Ее техника была создана под ее скорость и гибкость, под ее чувство пространства и ее способность видеть все и сразу. Коннингтон же был типичным средневековым мечником. Он был хороший, если бы сражался с подобным себе, продержался бы намного дольше, но Лейна с ним не играть вышла. Тем более, она не собиралась играть по его правилам. Ее силы прочности валерийской стали вполне хватало, чтобы парировать его удары, принимая их поочередно на жесткие и мягкие блоки. Ее ноги были легче и быстрее его ног, и уже через 20 секунд после начала боя, он потерял ее в первый раз. Его мощный удар ушел в пустоту, ноги переступили раз другой, гася инерцию, а она была уже позади Каннингтона. Момент был отличный, но не для нее, потому что Лина не собиралась ранить своего противника, ее целью было убить с первой попытки. А со спины получалось только в три приема, не обсуждается. И она ударила его ногой, посылая в недалекий, но унизительный полет. Второй раз он потерял ее на исходе первой минуты, и она могла его ранить, но вот только у нее была другая цель. И, наконец, спустя буквально 10 секунд, он потерял ее в третий раз. Бог Троицу любит. Вопрос, какой из богов? Ее Вакидзаси вошел в смотровую щель шлема так точно и так быстро, что движение головой Каннингтона спасти уже не могло. Меч он из ее руки вырвал, с физикой не поспоришь, а у него был довольно мощный рычаг, но Лине вреда не причинил. Она отскочила, а он вдруг замер, выпрямившись во весь рост, постоял, пошатываясь, пару секунд с торчащим из смотровой щели клинком, и упал навзничь. Первая кровь. Победно вскинула Лина вверх руку с катаной, и вполне насладилась выражением ужаса, появившимся на лице юного грифа, и тем потрясением, которое испытали все остальные участники пира из тех, кто не знал, на что она способна. Поклонившись зрителям, она отошла в сторону. К ней тут же подбежала Дейнерис, заключившая ее в объятия. Несмотря на тяжелые испытания, которые пришлось пережить Бурерожденной, а, может быть, не вопреки, а благодаря им, она смогла по-настоящему привязаться к Лине. Да, их тройственный брак был всего лишь великолепным техническим решением, позволявшим убрать из повестки дня возникшую династическую проблему. Но со временем многое изменилось, и теперь их связывало нечто меньшее, чем любовь, но большее, чем договоренность. «Лорд Каннингем мертв», — сообщил кто-то, кто снимал шлем со старого грифа. Но удар-то был один. Обернулась она к говорившему. «Да», — кивнул Годвин, — «правила соблюдены. Это была первая кровь». «Но как?» — не выдержал юный гриф. «Каннингтон был великолепным рыцарем. Моя супруга оказалась лучше», — пожал плечами настоящий Эйгон Таргариен. «Во всяком случае, Лина хотела верить, что второй не настоящий, даже если сам думает иначе. Что это за техника?» «А вот это был хороший вопрос», — и задал его ей принц Аберин. К счастью, у нее был готовый ответ. «Это старая валерийская техника боя легким мечом», — сказала она. «Вы же не думаете, что Весенья и Рейнис сражались с тяжелыми полуторниками или двуручными мечами? Я практически уверена, что темная сестра, принадлежавшая Весенье Таргариен, была короче и легче черного пламени 7. Мне говорили, что вы великолепно владеете копьем. Не так хорошо, как принцесса 8 Рейнис Старк», — улыбнулась Лейна, — «но я с удовольствием составлю вам пару в спарринге. Завтра утром», — взял быка за рога Аберин. «Договорились. Давайте все-таки вернемся за стол», — предложил Даран. «Нет, принц», — решила она, — «так не пойдет. Давайте расставим все точки над «и», и тогда уже будем наслаждаться этими роскошными яствами». «Ваше высочество», — мягко улыбнулась ему Лейна, — «полагаю, вы понимаете, что есть вопросы, которые нельзя откладывать на потом. Разрешите мне внести ясность в вопрос о том, кто у нас величество, кто высочество, а кто не то и не другое». «Прошу вас, ваше величество», — кивнул Даран. Он был не глупым дядькой и понял, поди, что на двух стульях ему не усидеть. «Вы сказали, вас звать Эйгон», — повернулась она к юному грифу. «Поэтому буду звать вас Эйгоном». «Так вот, Эйгон, я слышала вашу историю и вижу, что она ничем не подкреплена. Даже ваш покойный наставник знал ее с чужих уст, и устами этими был мастер над шептунами Варис. Ни документов, подтверждающих его слова, ни бесспорных свидетелей не существует. Слово Вариса и все. Но разрешите мне кое-что вам напомнить или, если не знаете, то рассказать». Варис со своим дружком Пенташейцем Иллирием Апатисом продал ее величество Дейнерис дотракийцам. Хорошо, что, в конце концов, она нашла общий язык со своим мужем и даже смогла его полюбить. Но факты таковы, что ее брат погиб, и Дейнерис тоже много раз была на краю гибели. А вот вас, если верить рассказу Каннингтона, опекали и готовили к роли правителя 7 королевств. Варис не друг Таргариенам. Он ваш друг, вернее, друг покойного Каннингтона. К чему я веду? К тому, что ваше происхождение под вопросом. Это раз, вы всего лишь юноша, который, будучи старше королевы Дейнерис, в отличие от нее не совершил в своей жизни ничего выдающегося и даже просто достойного упоминания. а моя сестра Дейнерис создала королевство в Иссосе. У нее 3 дракона. Она замужем за бесспорным сыном принца Риегара, а теперь, благодаря нашему тройственному браку, у нас есть общий наследник Риегар Таргариен-младший. Меня, как и Эйгона, приняли драконы Дейнерис. Нашего сына тоже. И ведь это не все. На нашей стороне простор. Санса Старк вышла замуж за Уилла Сатирелла, а принц Годвин женился на Маргарите Реллу. На нашей стороне север. Племянница Годвина принцесса Рейнис стала леди Старк. Там живут несколько наших родичей, и у них есть 2 дракона. А что есть у тебя? 10 000 золотых мечей, а у нас 11 000 одних только безупречных. И у нас есть золото, Эйгон. Много больше, чем у кого-либо еще в Вестеросе. Золотая жила Ланнистеров в наших руках, и другая жила на севере. А что есть у тебя? Поэтому я предлагаю тебе подумать. Хочешь ли ты бодаться с нами за право воссесть на железный трон, или удовольствуешься меньшим? Думаю, что к своему родичу, отказавшемуся от короны 7 королевств, мы могли бы проявить щедрость, создав младшую ветвь Таргариенов, не претендующую на первенстве в семье. Как видишь, я озвучила наше предложение при свидетелях. Мы этого не боимся и не стесняемся. Подумай хорошенько, соответствуют ли твои возможности, твоим желаниям, и реши, что выбираешь. Полагаю, мы можем дать тебе 3 дня на размышление. Думай. Однако, то ли он не умел думать, то ли слишком серьезно отнесся к своей роли Эйгона Таргариена, но Гриф попробовал ночью увести у них дракона. Он что всерьез думал, что дракон – это конь, только больше размерами. Коня можно увести. Это так, положим, не каждого, но в большинстве случаев это все-таки возможно. Но дракон, серьезно, дилетант, Риегаль не стала его сжигать. Она уже была в достаточной степени разумной, скажем так, хорошо воспитана. Она его не убила, но, схватив зубами за плащ, выбросила посередине одного из дворов. Еще раз, Лина была, мягко говоря, сильно удивлена глупой самоуверенностью, возможно, Таргариена. Он что, он попытался приказывать дракону его величества Эйгона, ответил начальник стражи. Верх сумасбродства. Покачала она головой. Вот что делает с людьми раздутое самомнение. По-видимому, Коннингтон убедил парня в его исключительности, прокомментировал ситуацию подошедший к ним Годвин. И к тому же он ничего не знает о драконах. При всем уважении, но в Вестеросе уже лет 200, как нет людей, разбирающихся в вопросе. Его просто некому было этому научить. Где он сейчас? Поинтересовалась Лейна. У себя в комнате, сообщил стражник. Принц упал с довольно большой высоты. Слава богам, он ничего себе не сломал, но все-таки сильно ушибся. Как все запущено, поморщилась Лейна. Ей был неприятен этот инцидент. Не хотелось даже зубоскалить и потешаться над детской наивностью этого претендента на железный трон. Возможно, он и в самом деле Таргариен, а может быть, и нет. В принципе, он мог быть кем угодно, например, Блэкфейром или вовсе никем. Но, похоже, он искренне верит, что он тот самый принц Эйгон. Трагичность же ситуации заключалась в том, что это был уже второй безумец, уверовавший, что все решает кровь Таргариенов. Квинтин Мартилл поплатился за это жизнью. Парень считал, что та капля крови Таргариенов, которая досталась ему по наследству от кого-то из его предков, позволит ему завладеть драконом. И вот новый претендент на приз за самое оригинальное самоубийство года. И где? В резиденции все тех же Мартиллов. Может быть, просто место проклятое, от этих мыслей ее отвлек принц Аберин. Итак, ваше величество, вы готовы? Он хорошо смотрелся в этом своем шелковом то ли халате, то ли кафтане, золотом, расшитом серебряными звездами, небрежно завязанном на талии широким алым кушаком. Все остальное было тоже в струю, и расстегнутая до пупа рубаха, и мягкие сапожки без каблука, и другой кожаный пояс, на котором висел кинжал в богато украшенных ножнах. «Да, мой принц», — улыбнулась ему Лейна, демонстративно пройдясь взглядом от носков сапожек до темных глаз. «Тогда, начнем, если не возражаете». Копье, которое он держал в левой руке, плавно ушло за спину, вынырнув длинным наконечником над правым плечом. С удовольствием. Бодаться с принцем Аберином оказалось на редкость интересно. Копьем он владел, прямо скажем, виртуозно и заставил ее вспотеть по-настоящему. Очень быстрый, невероятно техничный боец и к тому же тактик от бога. Знать бы еще, кто из 7 ему ворожит. И, если всего этого мало, то Аберин еще и сложен как раз для копейного боя. Высокий, длиннорукий и длинноногий. Самое то, чтобы крутить копьем. Правда, Копье – это исключительно дарнийская фишка, потому что только они во всем Вестеросе используют в бою относительно короткое копье с длинным мечевидным наконечником. Немного похоже на африканский ассигай 9 или японскую нагинату 10, и техника фехтования этим длинным мечом несопоставима ни с техниками, подходящими для меча, ни с тем, как используют в бою длинные дротики, кавалерийские копья или пехотные пики. Лина знала японскую и китайскую техники, но для нее это была всего лишь возможность потренировать тело в движении, а дарнийцы дрались такими копьями против мечей. Не все, разумеется, но принц Эберин предпочитал мечу копье, а дейны, например, были, прежде всего, мечниками. В общем, они хорошо порезвились, и Лина честно призналась себе, что Эберин лучше. То есть, если бы ее целью было просто убить принца, она бы его сделала. Не на раз, но все-таки достала бы. Однако в честном бою, в таком вот спарринге, когда посмотреть на их схватку собрался чуть ли не весь замок, она принцу уступила. Не сильно и не по всем статьям, но все-таки проиграла. Однако Эберин имел на этот счет иное мнение. Даже победив, он не скрывал своего восхищения ее мастерством. «Вы великолепны, ваше величество», — сказал он, поцеловав ей руку. «Я в восхищении. Как вы смотрите на то, чтобы повторить?» В результате она сошлась разок с одной из песчаных змеек, высокая и ширококосная Брейсент, затем с юным оруженосцем лорда Эйронвуда и с одним из гвардейцев принца Дорана, а затем снова с Эберином. Второй поединок оказался даже интереснее первого, но все равно принц был на самую чуточку лучше, и это решило исход схватки. Он победил, хотя и не без труда. Лина заставила его попотеть, и он, что любопытно, пришел от этого в настоящий восторг.